Они по простоте душевной были далеки от мысли, что это не более как искусственное взбадривание, еще сильнее отражавшееся на организме несчастной девушки. Они не понимали, что каждая такая вспышка нервного подъема сопровождалась неизбежной реакцией и полным упадком сил. Благодаря этим еженедельным поездкам в Венсен, где они всегда останавливались перекусить в том же самом кабачке, им удалось перезнакомиться чуть ли не со всей деревней. Они осторожно выспрашивали жителей об узниках, содержащихся в настоящее время в крепости. По словам жителей, там не было никого интересного. Несколько политических, да несколько самых обыкновенных шпионов, вот и все. Очевидно, жители проглядели приезд Шарля и были далеки от мысли, что в стенах крепости томится узник королевской крови, прямой наследник трона Франции. Но об этом не знал и сам комендант крепости. Ему было объявлено, что это очень опасный государственный преступник, за которого он отвечает своей головой. Ему был предписан самый строгий режим, к нему никто не имел доступа, никто не смел видеть его лицо и слышать его голос. Пища и вода продвигались в его камеру автоматически сквозь отверстие, сделанное в стене. Ни книг, ни газет, ни бумаги, ни перьев, ни карандашей ничего ему не давали. Но среди офицеров гарнизона носили слухи, что этот новый узник — государственный изменник, продавший Австрии какие-то очень важные документы. Этого было вполне достаточно, Гранлис находился под верной охраной. Но кончилось тем, что эти еженедельные методические прогулки привлекли к себе внимание крепостной полиции. В одно из воскресений 1810 года к Боранам подошел агент полиции и потребовал ответа, что, собственно, привлекает их сюда каждое воскресенье, так как это место далеко не из веселых. Все страшно растерялись. Боран, путаясь, наскоро сочинил какой-то предлог. Агент стал еще суровее, записал их имена и место жительства и впредь строго запретил появляться вблизи государственной тюрьмы. Они отправились домой в полном отчаянии. В следующую неделю Баран трепетал и вздрагивал от каждого звонка, с ужасом ожидая, что придут арестовать его, разлучат с Рене и бросят в тюрьму. Однако этого не случилось. Но случилось худшее. Это запрещение так подействовало на Рене, что совершенно подкосило ее силы. Она, видимо, слабела с каждым днем и медленно умирала от истощения, подтачиваемой своей сердечной скорбью. Весь околоток недоумевал и не знал, чему приписать страшную перемену с ней. «Что с бедняжкой?» — сказала одна из кумушек, знавшая Рене с самого детства. «Страшно смотреть. Одни глаза остались во все лицо. Да и глаза-то такие жуткие». Боран пригласил доктора. Тот оказался форменным ослом. Стукал, слушал, качал головой. Поставил диагноз «малокровие, худосочие, кровь кидается». «Почем я знаю?» Отведя же Барана в сторону, он авторитетно заявил. «Вы бы ее, знаете, постарались замуж выдать». Баран даже руками развел. Разве он мог, зная душевное состояние своей дочери, сунуться с подобным советом? А Рене, между тем, продолжала гаснуть. Баран рвал на себе волосы, упрекая себя в непростительной непредусмотрительности, недогадливости. Еще бы! Мыслимо ли было принимать к себе в дом Шарля, когда ему было 10 лет, а Рене 12? Тогда они были детьми, да, но надо было подумать о том, что дети растут, и что детская привязанность способна превратиться в чувство иного характера. Ах, где была его голова? Он слишком много думал о своих королях, о Франции, о законном престолонаследии. Он был слишком рьяным, верноподданным, но, очевидно, плохим отцом, раз его дочь умирает теперь по его вине». Близился день бракосочетания Наполеона с Марией Луизой Австрийской.